ГЮИ по ее применению к жизни школ и институтов слепых в XIX веке принял на себя выпускник Парижского национального института слепых Морис де Сизеран. Для достижения поставленной цели он организовал общество имени Валентина ГЮИ, основал для зрячих журнал «Ле Валентин ГЮИ», а для слепых – журнал «Луи Брайль», который печатался рельефно-точечным шрифтом Брайля. Созданные им общества и журналы действуют и поныне. Исторический интерес в этой связи представляет заметка в журнале «Русский слепец», в котором говорилось: французский журнал «Ле Валентин ГЮИ» сообщает, что одно из последних заседаний общества имени Валентина ГЮИ было посвящено России. Педагог Дево прочитал подготовленный по поручению общества французский перевод реферата о презрении слепых в России, составленный Аберкасом для 6-го международного конгресса, состоявшегося в 1888 году в Кёльне. Международный конгресс за улучшение быта слепых состоится в 1889 году в Париже во время Всемирной выставки с 5 по 8 августа. Для рефератов предлагаются: первое. Какие занятия более выгодны? Второе. В какой мере следует, смотря по будущим занятиям слепых, давать умственное образование? Третье. Какие именно школы слепых следует учреждать и как согласовывать программы разных школ? Журнал «Русский слепец», 1888 год, номер 1. Заглядывая в будущее, Валентин ГЮИ в 4 главе трактата о просвещении слепых предсказал: «Придет время, когда между слепыми явятся их Гутенберги и устранят все недочеты, какие пока имеются в рельефном книгопечатании». И предсказание его сбылось. Глава 2. Брайлевская система письменности слепых победила за полным преимуществом. Опубликование трактатов Валентина ГЮИ с изложением его универсальной системы, основой которой явилась линейно-рельефная система письменности и книгопечатание слепых, привело к созданию школы институтов слепых по образу и подобию Парижской королевской школы слепых. В то же время основой самой письменности служит тот или иной шрифт. Каждый такой шрифт, а их в Европе развелось множество, нуждается в приспособлении к особенностям национальных алфавитов. Ведь мало было провозгласить идеи обучения и просвещения, равенства слепых в возможностях со зрячими. Надо было еще обеспечить осуществление провозглашенных идей. Валентин ГЮИ решил эту задачу, предложив пригодную на осязание письменность как способ обучения грамоте и книгопечатания, а школу-интернат как форму организации учебно-воспитательного заведения для слепых детей. Пока дело ограничивалось простым письмом на уровне букваря и прочтением написанного. Недочеты линейно-рельефного шрифта ГЮИ в глаза не бросались. Воспитанники, непроизвольно запоминая написанное, читали быстрее, чем писали. Однако скорость чтения сразу поменялась с выпуском в типографии Парижской королевской школы первой книги краткой французской грамматики «Де Майли». Читать незнакомый текст оказалось много труднее и в несколько раз медленнее. На распознавание каждой линейно-рельефной буквы по отдельности. Буквы печатались большими пробелами, уходило чрезмерно много времени, мышечных усилий, мыслительной энергии, что создавало дополнительную психологическую усталость в ущерб осмыслению и эстетике восприятия печатных текстов. Кроме того, книжные тексты могли печататься лишь с одной стороны страницы, что в сочетании с дороговизной бумаги и малой производительностью типографского оборудования при неважном качестве тиснения объективно препятствовало развитию книгопечатания в масштабах, необходимых для удовлетворения потребностей и знаниях все возрастающего слоя грамотных слепых. Ведь за 18 лет, 1784-1801 годы, в типографии Парижской королевской школы было напечатано всего 3 названия книг. Ссылаясь на письмо директора Берлинского института слепых профессора Цейне от 1808 года, профессор Нальтениус впервые обратил внимание на недочеты книгопечатания линейно-рельефным шрифтом ГЮИ. Если бы издать Библию, писал он, читать ее слепому пришлось бы с утра до вечера лет 20. Тем не менее, умение читать, считал профессор Цейни, крайне важно для слепых. Они могут заниматься чтением и вне урока. Печатные рельефные книги оказали существенную пользу делу просвещения.